наша грядущая слава. Вечную будущность Церкви Божией можно суммировать одним словом – слава. Мы желаем знать больше о славе. С чего мы начнем исследование ее? Мы начнем с плана Божия для Церкви, возрожденных свыше верующих, которые живут в этом веке Его благодати. Этот план был тайной, который Бог скрывал в Своем Совете, пока не открыл ее, когда начался этот век. Нам нужно познакомиться с этой тайной, потому что она является источником нашей славы. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих говорит, «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос, вас, упование славы». Правдиво, удивительно является забота, которую Бог проявляет для нашей славы. Обратите внимание на эти слова. «Но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Бог предвидел каждого верующего в этом веке, и Он планировал, чтобы каждый провел вечность во славе». Зачав свой совершенный план для нас прежде всех веков, Он принялся за дело, чтобы исполнить его в этом настоящем веке Церкви. Он призывает каждого верующего. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих говорит, «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Будем радоваться, что Бог, призвавший нас в славу, также приготовит нас для нее. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих говорит, «Верен, призвавший вас, который и совершит сие». Бог говорит нам о естестве нашей славы. Послание к Римлянам, 8 глава, с 29 по 30 стих говорит, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Подобие образу Иисуса Христа является нашей славой. Это подобие Христу включает всю Церковь Божию, каждого Его члена. Бог произведет в нас это подобие, обоясь внутри и снаружи. Первое послание от Иоанна, 3 глава, 2 стих говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Послание к Филиппийцам, 3 главе с 20 по 21 стих сказано, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Даже теперь, когда мы разрешаем Духу Святому формировать наши жизни, нам сказано, чтобы мы возрастали во славе. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Удивление Божьего плана для нас сияет в выражении, находящемся в первом послании Петра, 5 главе 10 стихе. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». Мы призваны в вечную славу Христа. Слава Божия, которая проявляется в Сыне Божьем, будет видима также в нас, тех, кто является членами тела Христа. Здесь имеется истина, превосходящее все, что мы только сможем вообразить. В тот день нашей славы, однако, мы всегда будем знать, что тогда, как и теперь, мы являемся творениями, полностью зависящими от Господа Иисуса Христа, который является нашей жизнью. Эта сознательная, продолжающая зависимость от Него превозносит мудрость Божьего плана для нас. Ибо зависимость делает гордость невозможной. Сатана в своем самопревознесении стремится на высочайшее место без всякой мысли о зависимости от своего Творца. Бог дарует нам свою безграничную благодать и в то же самое время дает нам познать нашу беспомощность, наше ничтожество без Него. Мы будем подобны Христу не только в нашем характере, но также и в наших делах. Наше наследство указывает на труд, мы будем совершать в Его Царстве. Послание к Римлянам, 8 глава, 17 по 18 стих говорит: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Страдание является определенной частью нашего приготовления для вечной славы. Страдание означает в этой цитате из послания к Римлянам 8 главы, что это является нашим уделом, когда мы верно идем путем послушания Господу. Однако страдание не заслуживает всей славы. Мы никогда не можем сказать: «Мое страдание заслужило эту славу». Слава гораздо превышает страдание и является благодатью Божией для нас. Слава, которую благодать обильно дарит, обещана в этих словах. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в бессмертном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Наше наследство прославит нас обоя посредством власти, дарованной нам, и посредством великих дел, которые мы совершим через эту власть. Послание к Римлянам, 8 глава, 19 стих повествует о нашем будущем служении всему творению, говоря: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Эти слова являются великим откровением нашей будущей славы. Творение, испорченное и оскверненное грехом, ожидает, чтобы прославленная церковь освободила его от его долгого рабства тлению. На основании этого удивительного провозглашения мы осмелимся сказать, что творение является нашим наследством. Христос посредством своего тела церкви преобразит все на небе и на земле, что было осквернено каким бы то ни было образом посредством греха. Мы видели, когда Бог планировал нашу славу, как Он приготовил нас для нее и какое ее естество и сфера деятельности. Заключительной мыслью может хорошо быть ответ на вопрос: почему Бог желает прославить нас? Определенно, превознести Его благодать, а также удовлетворить свою любовь. Все-таки, несомненно, Его главной целью должно быть превознесение Его Сына. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих говорит: «Когда Он приидет, прославится во святых Своих, и явится дивным день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Прославить Своего возлюбленного Сына должно было быть цель Бога Отца, которая побудила Его избрать нас во Христе прежде создания мира. Чрезвычайно великая сила Его посвящена для того, чтобы сделать нас вечной репликой, точной копией Господа Иисуса Христа. Таким образом, Бог Отец представит пред всей вселенной превосходство Его возлюбленного Сына. И все от Бога, и через Бога, и для Бога, так, что Церковь будет стоять также для славы Отца. Ибо мы читаем в послании к Ефесянам 3 главе 21 стихе: «Тому, то есть Отцу, слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Вечная жизнь является нашей, и вечное царство, в котором царствовать, и вечное наследство, чтобы пользоваться. Всю эту благодать Божию к нам можно выразить словами: «Вечная слава». Эта слава принадлежит нашему спасению во Христе. Апостол Павел сказал: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Первое послание Тимофея, 2 глава, 10 стих. Обязанностью и славою Сына является исполнение всей воли Его Отца. потому что Христос будет совершать свой труд через нас, Его тело. Мы участвуем в славе, которая является Его в осуществлении всего, чего желает Отец. Действуя через членов своего тела, Церковь, Христос проявит свою праведность, свою силу, свою мудрость и свою любовь. Все наши многоразличные действия проявят Его жизнь. Обещание величия ожидает нас по причине нашего объединения с Господом Иисусом Христом, как представлено в послании к Ефесянам, 2 главе 6 стихе. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Уже мы посажены с Иисусом Христом на Его месте власти одесную Отца. Не играет роли, какое страдание мы призваны перенести ради Господа. Это страдание легкое в сравнении со славою, которую Бог даст нам. Будем смотреть на нашу долю в свете вечности с радостью и с прославлением достойных наших вечных обладаний. Аминь.